Это очень трудно, особенно трудно скомпоновать все события, соединить одну мысль с другой. В 1879 году он уже почти потерял веру в себя. Я все больше и больше ухожу от своего несчастного романа. Боюсь, что пуповина оборвалась. Однако успех Пышки вновь возвращает Мопассана к его основной цели – роману. 7 мая 1881 года Голуа публикует «Весенний вечер», один из эпизодов 4 главы романа «Жизнь», сокращенный до размера рассказа. Предложения газет сыплются градом. Вспомнив о счастливом опыте с воскресными прогулками парижского буржуа, Мопассан поспешно роется в своих бумагах. Да, 4 глава незаконченного романа вполне сойдет за рассказ. И прыжок пастуха тоже. Но, листая черновики, писатель вновь чувствует себя увлеченным самим произведением. Наброски обладают притягательной силой. В ноябре в Сартрувилле, по возвращении из Алжира, он вновь берется за роман, полный решимости завершить его. Для этого потребуется еще полгода. Трудно себе представить, что столь цельное произведение рождалось такими муками. В этом романе Ги поведал многое о себе самом, о своей любви к Нормандии, о своем детстве, проведенном вместе с Эрве в замке Гренвиль и Мовиль, и о мучительном конфликте между отцом и матерью. Один из самых ярких эпизодов мы находим в «Прыжке пастуха». Побережье Адье-Падагавра представляет собой сплошную скалу, вышиной около 100 метров, прямую как стена. Местами эта длинная линия белых утесов внезапно понижается, и небольшая узкая долина с крутыми склонами, поросшими травой и морским тростником, спускается с возделанного плоскогорья к каменистому морскому берегу, где заканчивается лощиной, похожей на русло горного потока. Глядя на дрожащие на ветру тополя Сартрувилля, Ги вновь вспоминает зеленые приморские долины. Иногда в этих долинах, куда силой врывается ветер морских просторов, ютится какая-нибудь деревушка. В одной из них хозяйничал священник, суровый и жесткий. Он вышел из семинарии, проникнутый ненавистью к тем, кто жил по законам человеческой природы. Подобно брату Арканжа из проступка аббата Муре, этот священник ненавидит материнство до того, что способен раздавить каблуком щенящуюся суку, на которую глядят дети. Так вот, в этих гористых нормандских краях пастухи строят фургоны, похожие на лодки, в них они следуют за стадами овец. Однажды, застигнутый ливнем, священник хочет укрыться в одном из фургонов и наталкивается там на влюбленных. Вне себя от ярости он запирает дверцу на крюк и скатывает фургон в пропасть, на скалы, где он разлетелся вдребезги, как яйцо. Эпизод этот заимствован из семейных преданий. Такой случай произошел с Гюставом де Мопассаном, только закончился он не так трагично. Чтобы написать жизнь, как, впрочем, и все другие свои произведения, Мопассану приходится затрагивать недозволенные темы, предугадывать последствия их обнародования. Личная жизнь и творчество писателя тесно переплетены. Роман «Жизнь» был написан бесконечно нежным сыном Лоры и добровольным сиротой Гюстава де Мопассана. Первый роман Мопассана включает в себя почти все темы, которые дотоле занимали писателя. Презрение к отцу, отвращение к материнству, глубокий пессимизм, любовь к родному краю, привязанность к воде, неотвязная мысль о смерти, незаконно рожденность, крушение веры в мать, в которой ему, казалось, был воплощен идеал женской чистоты, с годами все это будет лишь усиливаться в его творчестве. Мопассан расплачивался за первый роман своей собственной жизнью. В жизни перед нами постепенно выявляется искусство романиста. Основное своеобразие формы произведения заключается в том, что автор не чередует описание действия, как это свойственно было роману того времени, а старается соединять одно с другим.